Хотя притча, записанная в 15 главе Евангелия от Луки, известна как притча о блудном сыне, я бы хотел предложить переименовать ее и назвать притчей о блудных сыновьях. Ведь говорится в ней о двух блудных сыновьях. Один ушел, а второй остался дома. Но у них была общая проблема. У них было неправильное отношение к семейному конфликту. Единственная личность в этой истории, которая руководствовалась библейскими принципами, успешными в семейном воспитании, это отец семейства. Но этого недостаточно. В хорошей и здоровой семье необходимы взаимопонимание и участие всех членов. Каждый человек хочет стать самостоятельным, личностью со своим характером, своими интересами, решениями. Мы хотим быть самостоятельными почти во всех областях жизни. Это совершенно естественное и здоровое желание, так как Бог сотворил нас личностями, а не копиями, похожими друг на друга. Бог не делает копий, Он создает только оригиналы. Но процесс, с помощью которого мы обретаем самостоятельность, чаще всего бывает болезненным и трудным. Быть самостоятельным в семье означает взрослость и зрелость в той степени, когда сам можешь отвечать за себя. Естественно, что в детстве кто-то другой отвечал за тебя. Мне пока еще не приходилось видеть трехмесячного ребенка, способного перепеленать и накормить себя. И я думаю, всем нам показалось бы не менее странным, если бы здорового 50-летнего человека одевала и кормила его мать, принимая за него все решения. «Здесь что-то не в порядке», — сказали бы мы. «Он еще не научился ответственности». Для того, чтобы научиться отвечать за себя, уметь не только самостоятельно одеваться и кушать, но и принимать решения, иметь собственные взгляды и так далее. Для этого необходимо время. Это постепенный процесс. Чаще всего молодым людям хочется ускорить этот процесс. Им не терпится взять на себя ответственность, с которой они не всегда способны справиться. А с другой стороны, родители склонны прилагать усилия, чтобы замедлить этот процесс. Они хотят удержать детей от ответственностей, и часто на такие длительные сроки, что от этого страдают их дети. И вот вопрос, как найти правильное решение, каким образом установить равновесие между этими двумя сторонами? Я убежден, что Слово Божие даст нам ответ. Многим кажется, что стоит просто отделиться, сбунтоваться. Так поступил один из сыновей в нашей притче. Он пытался обрести самостоятельность, оставив свою семью. Но не так это должно произойти. Слушайте внимательно. Согласно Божьему предназначению, когда ребенок становится взрослым, отношения типа родители-ребенок должны быть расторгнуты. Расторгнуты при сохранении полной гармонии. Да, я намеренно употребляю это слово. Бог предназначил расторжение отношений типа родители-ребенок, чтобы эти отношения переросли в отношения другого типа, то есть в отношения, при которых сын или дочь уже больше не ребенок, а самостоятельный, ответственный за свои поступки, взрослый. Вы понимаете, вполне возможно быть дочерью для матери, и в то же время не быть для нее ребенком. Часто мы, христиане, читаем знакомый стих из послания к Ефесянам. «Почитай отца своего и мать свою». И думаем, что раз «почитай», значит, даже будучи взрослыми, мы должны продолжать поддерживать отношения типа родителей-ребенок. Слушаться родителей во всем зависит от них и никогда так и не стать самостоятельными людьми. Однако наивысшая честь, которую я могу оказать своим родителям, это занять такое положение, при котором я, достигнув самостоятельности, нахожусь с ними во взаимоотношениях большой близости. Вот в таком случае я могу оказать настоящую честь и уважение. Не потому, что я должен, но потому, что я этого хочу. Когда твое почтительное отношение к родителям принудительно и носит характер обязанностей, то есть твое отношение определяется длинным перечнем того, что можно и чего нельзя, в таком случае трудно будет тебе почитать родителей. Здесь необходимо определенное чувство свободы. Свободы сказать «я хочу почитать своих родителей». Даже с нашим отношением к Богу связано понятие свободы. Ты можешь выбрать – быть близким Богу или отдалиться от Него. Бог не принуждает тебя принять Его. Ты самостоятельный человек, и Он хочет проявления любви с твоей стороны только в том случае, если ты любишь радостно и непринужденно. Для того, чтобы ребенок стал зрелым и самостоятельным человеком, ему нужна помощь родителей. В 6 главе послания к Ефесянам есть один стих, который молодые люди любят цитировать своим родителям. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Сегодня, вместо того, чтобы сосредоточиться на первой части стиха об отцах, раздражающих своих детей, лучше обратим внимание на вторую часть, где речь идет об отцах и матерях, воспитывающих своих детей в учении и наставлении Господнем. Обратим внимание на два слова – учение и наставление. Слово «учение» фактически подразумевает дисциплину и контроль, которые родителям следует установить для своих детей. Очень важно, чтобы родители, дисциплинируя своих детей, научили их быть ответственными и проявлять самообладание. Но это дисциплинирование должно быть уравновешенным. Возвратимся мысленно к притче о блудном сыне. Давайте вообразим себе, что отец был крайне снисходительным, что он вообще не дисциплинировал своего сына. Я воображаю себе, что блудный сын говорит: «Знаешь что, отец? Только что я решил уйти из дому. Мне здесь больше не нравится». Как неожиданно. Ну, конечно, на твое усмотрение, как тебе угодно. А деньги тебе нужны? Конечно, о чем разговор? Я беру половину твоего имения». «Ага, посмотрим. Да, подожди немножко. Я пойду принесу деньги». «Не уходи пока. Я сейчас принесу деньги». «А можно спросить, куда ты собираешься, сынок?» «Я не стану тебе об этом рассказывать. Какое ты имеешь право вмешиваться в мои дела?» «О, извини, не стоит сердиться. Я не был намерен приказывать тебе. Делай так, как считаешь нужным. Все будет в порядке». «Ну ладно, я пошел». «О, до свидания, сын. Надеюсь, что ты хорошо проведешь время». Такой подход у чересчур снисходительных родителей. Ну, посмотрим теперь на противоположную крайность. «Ты что это? Куда ты собираешься? Без моего разрешения ты не сделаешь ни одного шага из этой комнаты. Сядь там и помолчи. Не двигайся. Не смей даже думать об уходе». «Но, папа, я просто... Ну почему?» «Ни слова, я не стану перечислять причин. Ты не уходишь, потому что я так сказал. Понятно? И в дальнейшем, если ты захочешь что-либо сделать, то вначале спроси об этом у меня». Эти примеры могут вызвать у нас улыбку, так как это явные крайности. А может быть, нет. Фактически, некоторые родители, наверное, не очень отличаются от одной из этих двух крайностей. При чрезмерной снисходительности и воспитании, при недостатке дисциплинирования, ваш ребенок никогда не научится быть самостоятельным и отвечать за свои поступки. С другой стороны, чрезмерные строгости приведут к смущению и неповиновению. Дисциплинирование должно быть уравновешенным. То же самое можно сказать и о воспитании. Оно также должно быть уравновешенным. Существует две опасных крайности и в воспитательном процессе. Одна – это подавлять волю ребенка. И вторая – пренебрегать ребенком. Вначале посмотрим на родителей, подавляющих волю ребенка. «О, сыночек, неужели ты хочешь уйти? Не стоит уходить. Иди-ка сюда, садись рядом со мной, дай-ка я тебе покрепче обниму. Ну вот, замечательно. Чем я могу тебе помочь? — Ты собираешься оставить дом? — Не уходи, ведь это так далеко. И где ты там спать будешь? — Знаешь что? Я испекла твое любимое печенье и обещаю печь его каждый день, если ты останешься дома. Придвинься поближе, дай мне твою руку, вот так, хорошо, сыночек. Вы можете только представить, как на все это реагирует сын. Да, в конце-то концов, выпустите меня отсюда, я не могу этого больше терпеть. Родители, которые чрезмерно опекают ребенка, дают ему этим понять, что его присутствие необходимо для того, чтобы родители чувствовали себя до конца счастливыми. Он чувствует, что если уйдет из дома, они не переживут этого. Подавление воли ребенка также вызывает смущение и неповиновение. Другая крайность воспитания – это пренебрежение. К примеру, такая ситуация. «Здравствуй, здравствуй. Что-то давненько не видел тебя. О, ты уезжал? И насколько? Неужели так долго? А ты заметил, что его 3 года не было дома? А куда же ты ездил? Чем занимался? Весело было? Вот ты знаешь, я сейчас очень спешу, мы позже поговорим об этом. Мне надо быть на членском собрании в церкви. Поговорим в другой раз». Как подавление воли ребенка, так и пренебрежение им приведут молодого человека к неповиновению, к бунту. Для того, чтобы установить равновесие в дисциплинировании и воспитании, нам нужно обратиться к Слову Божьему за советами. В воспитании детей родители должны проявить большую мудрость, потому что ни одна из этих крайностей неуместна при хорошем воспитании. Сегодня мы обращались преимущественно к родителям, напоминая об их ответственности воспитывать детей так, чтобы они стали зрелыми, самостоятельными людьми. Но теперь нам хотелось бы сказать несколько слов молодежи. 2 сына, упомянутые в притче, не умели поступать правильно во время семейного конфликта. Один из них ушел из дома. Бунтарский поступок, который нисколько не содействовал разрешению конфликта. Вдали от дома он не стал счастливее. Его старший брат остался дома, со своим критицизмом, огорчениями и самодовольством. Он тоже не был счастливым. Возможно, ты находишься в положении одного из 2 братьев. И я хотел бы поделиться с тобой некоторыми советами о том, как подходить к семейным конфликтам, чтобы успешно разрешить их. Мой первый совет, чтобы ты, молодой человек или девушка, чувствовал на себе ответственность за отношения, сложившейся в вашей семье. Очень часто молодые люди жалуются: «У меня нет никаких контактов с отцом, он со мной не разговаривает, он не находит времени для общения со мной». Ну, допустим, что это так. Но что ты делаешь, чтобы наладить общение со своим отцом? Вместо того, чтобы возлагать вину на других, возьми на себя ответственность за отношения со своим отцом, матерью, братом и сестрой. Просто скажи своему отцу: «Папа, я хочу поговорить с тобой. Правду сказать, я не очень хорошо знаю тебя». Во-вторых, старайся развивать непосредственно личные отношения с каждым отдельным членом твоей семьи. Если ты хочешь стать зрелым и самостоятельным человеком, а именно таким следовало бы быть твоему намерению, то начни общаться с другими как самостоятельными личностями. Многие из вас не имеют близкой, тесной связи с отдельными членами семьи и общаются с ними не иначе, как через третье лицо. Этим связывающим звеном чаще всего служит мама. «Мама, ты можешь сказать об этом отцу?» Если ты хочешь сообщить о чем-либо отцу, то скажи ему об этом сам. Некоторые из вас, взрослея, не будут почитать своих родителей, потому что не научились общаться с ними. Кого ты меньше всего знаешь в вашей семье? Потрудись над тем, чтобы развить непосредственный личный контакт с этим человеком. 3-й мой совет – не говори о других членах семьи за их спиной. Обращайся непосредственно к ним. У каждого в вашей семье есть свои привычки, свои плохие стороны и отрицательные черты характера. Не говори о них с другими, даже с другими членами семьи. Один из наиболее разрушительных факторов в семье – это сплетни. Если ты сплетничаешь о других членах семьи, подумай только, что они будут говорить в твое отсутствие. Не сплетничай. И четвертый совет. Не принимай чьей-либо стороны во время ссоры. Если в вашей семье бывает разногласие между двумя членами, тебе не нужно вмешиваться. Не стоит присоединяться ни к тому, ни к другому. Спор между ними – их дело. Они сами должны его решить. Будь миротворцем в том, что находишься в мире с обеими сторонами. Не пытайся делить семью на хороших и плохих. Да, все это требует усилий, многолетних усилий. Но есть время, чтобы начать, и это теперь. Если Господь рядом, и Дух Святой действует в тебе и через тебя, никакая ситуация не будет неразрешимой. Нет конфликта, с которым невозможно справиться с Божьей помощью. А если ты ушел от Господа, вспомни, Он ждет твоего возвращения домой. Он ищет, надеется, ожидает. Мы читаем, что когда блудный сын решил встать и пойти к своему отцу, то когда он был еще далеко, отец увидел его издали и жалился. И, побежав, пал ему на шею и поцеловал его. Сделай этот первый шаг в направлении к дому, и Господь там будет ожидать тебя, когда ты будешь еще далеко. С распростертыми объятиями Он выйдет навстречу и скажет: «С приездом! Я давно ожидаю тебя! Давай, мы отпразднуем твое возвращение!»